Глава 20. Эх, Вася, Вася. Василий Михайлович. «Теодор, я слышал, как вышла Ольга за дверь, поэтому открыл глаза и позвал зверя. Поговорим?» Он отложил книгу, поудобнее устроился в кресле и посмотрел на меня огромными глазами. «Василий, тебе нужно беречь силы, восстанавливать магический запас. Скажи, ты же все понял, почему Ольга не чувствует того же, что и я?» Зверь развел лапы. «Моя Оленька особенная», — произнес тот с теплотой в голосе. «Сейчас на нее навалилось столько проблем, что не до любви моей девочки». «Кто ты?» — этот вопрос интересовал меня с первой встречи. «Ты странный, таких фамильяров не бывает. Иногда мне кажется, что ты не от мира сего. Я видел сотни фамильяров на войне, но все они не годились тебе и в подметке. Такой силой не каждый маг обладает. Одни твои перекидывания из одного зверя в другого отнимают прорву магии. Но ты выглядишь бодрым. Или...» Мои глаза расширились. «Это Ольга Ивановна настолько сильный маг, что ты тянешь из нее магию, и она не замечает». Я тряхнул головой, вспомнив, как в лесу девушка жаловалась и рассказывала о нападении на карету. Будь она сильным магом, то от нападавших не осталось бы и мокрого места. «Да, ты прав. Я фамильяр. И прав в том, что я, скорее всего, самый сильный фамильяр в этом мире. Не стал отрицать зверь. Только правды раскрыть не могу. Но если ты хоть словом или делом обидишь...» Не ожидая от самого себя, я зарычал, не дожидаясь окончания предложения. «Неужели он думает, что оборотень может поднять коготь на свою истинную пару?» «Я добьюсь любви Ольги Ивановны. Она поймет, что мы предназначены друг для друга», — произнес чеканя слова. «Василий, ты только в лоб ей не говори, что она твоя пара, а то напугаешь. Моя хозяйка недавно овдовела и еще не готова вступить в новые отношения. У меня хватит терпения завоевать ее любовь. Я буду ухаживать, оказываться в нужное время и в нужном месте, чтобы помочь делом или советом». «Не ты ли говорил, что с человечками не будешь иметь дела?» Его слова сильно резанули по сердцу. «Говорил, но это не касается Ольги Ивановны. Хочешь, с помощью магического источника я освобожу тебя от истинной любви? Я знаю много способов. Что такое истинная любовь? Навязанная кем-то воля?» «Теодор, кто же ты на самом деле?» Сдерживая зверя, вновь поинтересовался у собеседника. «Ты хочешь с помощью магии вырезать у меня половину сердца?» Все же рык сорвался с губ. «Какие высокопарные слова!» — усмехнулся тот, игнорируя вопрос. «Да все пройдет безболезненно. Ты лишь забудешь о том, что когда-либо был с нами знаком. Спокойно соберешься и уйдешь в Орса, мой друг. Встретишь там прекрасную молодую оборотницу, влюбишься и будешь с ней воспитывать милых медвежат. А с Ольгой Ивановной какие будут медвежата? Слабые, позор рода, если вообще смогут обернуться. Да и твои родители не примут человечку. А если и примут, то постоянно будут ее стыдиться, за глаза обсуждать ее. Последний раз предлагаю, если согласен, то сегодня ночью исходим к магическому источнику, благо он расположен на территории». «Нет, я не согласен потерять ту, что искал всю жизнь. Ты вообще кто, фамильяр или гад-искуситель? Разве не понимаешь, что ей будет плохо без меня? Пусть Ольга еще не поняла, что я предназначен ей судьбой, но все поправимо. Я дождусь того момента, когда ее губы скажут «да». Хм, ну раз ты так серьезно настроен, то больше спрашивать не буду. Но имей в виду, в обиду Оленьку не дам». Что ж ты тогда бессовестно дрых, когда на твою хозяйку напали разбойники?» Зверь лишь развел лапами. «В этом мире есть и более сильные магические силы, чем я», — лишь ответил Тео. Но мне ой как не верилось, что он не мог вырваться из-под чар лесной хозяйки. «А теперь отдыхай, сил набирайся. Тебе еще долг отрабатывать и девичье сердце завоевывать. И не стоит с Ольгой Ивановной делиться своими подозрениями обо мне. Не нужны ей лишние мысли, у нее и так забот хватает. Но если вы станете парой, то так и быть, я с тобой поговорю более откровенно, друг мой». В лапах зверя вновь оказалась книга. Этим он дал мне понять, что разговор окончен. Сон не шел, и я смотрел в потолок и думал об Оленьке. Как я не понял еще там, на рынке, что она моя пара. Это все рабский артефакт виноват. Он мешал. И лишь в лесу, гуляя в шкуре зверя, я осознал, как же долго тянулись эти треклятые дни и ночи. Что-то говорила хозяйка, что-то вложила в ладонь. Мои мысли опережали быстрые лапы. Было лишь одно желание — оказаться возле той, чей образ не выходил из головы. Как встретила охотников, плохо помню. Но прекрасно помню, как передо мной на колени опустилась она. Самая красивая девушка этого мира. Нет, всех миров. Мои мысли прервались. Чуткие уши дрогнули. Или, может, сердце почувствовало что-то. Я посмотрел на Теодора. Он тихо посапывал, уткнувшись в книгу. Аккуратно откинув одеяло, спустил ноги на пол. А потом по стеночке дошел до двери, бесшумно открыл и вышел.